Другой человек рассказывает. У меня была очень тяжелая аллергическая реакция на местную анестезию, и произошла остановка дыхания. Первое, что случилось, это было сразу же. Я ощутил, что проношусь через темный черный вакуум на предельной скорости. Я думаю, что его можно сравнить с туннелем. Ощущение было такое, как если бы я мчался вниз на американских горках в лунопарке. Человек, бывший настолько близко к смерти, что его зрачки расширились, а тело стало остывать, сообщает. Я был в совершенно темной пустоте. Это трудно объяснить, но я почувствовал, словно двигаюсь в вакууме. Однако я все сознавал. Я чувствовал себя так, будто нахожусь в цилиндре, не содержащем воздуха. Это было странное ощущение, будто находишься наполовину здесь, а наполовину еще где-то. Мужчина, который умирал несколько раз от тяжелых ожогов и травм от падения, говорит: «Я находился в шоке около недели, и в это время совершенно неожиданно ушел в темную пустоту. Казалось, я провожу там длительное время, паря и кувыркаясь в пространстве. Я был настолько захвачен этой пустотой, что просто не мог думать ни о чем другом». Один человек, до того, как он пережил свой опыт, который произошел с ним в детстве, боялся темноты. Однако после остановки сердца, вызванной сильными травмами во время велосипедной аварии, он рассказывал следующее. «Было ощущение, что я двигаюсь через глубокую черную долину. Темнота была такой непроницаемой, что я не видел абсолютно ничего. Но это было самое чудесное, свободное от тревог состояние, какое только можно себе представить». Женщина с перитонитом рассказывает. «Доктор уже вызвал моих брата и сестру, чтобы они повидались со мной в последний раз. Затем мне сделали укол, чтобы облегчить мою смерть. Предметы в палате стали все больше и больше удаляться от меня. Когда они исчезли, я вошла вперед головой в узкий темный коридор. Казалось, он был как раз по мне. Я начала скользить вниз, вниз, вниз». Другая женщина, которая была близка к смерти, нашла сравнение своих ощущений в телепостановке. Настроение мира и покоя, отсутствие страха. Вот первое ощущение. Я обнаружила, что нахожусь в тоннеле, состоящем из концентрических кругов. Вскоре после этого я смотрела телепостановку «Туннель времен». Там люди возвращались в прошлое по спиральному туннелю. Так вот, это самое близкое сравнение, какое я могу найти. Внетелесные ощущения. Общеизвестно, что большинство из нас отождествляет себя со своим телом. Мы, конечно, признаем, что у нас есть также и разум, но большинству разум представляется чем-то значительно более эфемерным, чем тело. Разум в конечном счете может быть ничем иным, как результатом электрических и химических процессов, происходящих в мозгу, который, в свою очередь, составляет часть физического тела. Многие люди просто не могут себе представить, что могут существовать в каком-либо ином состоянии, вне физического тела, к которому они привыкли. До своего опыта смерти люди, с которыми я беседовал, не отличались по своему отношению к этому вопросу от обычного среднего человека. Именно поэтому умирающий бывает предельно изумлен, когда, пройдя через туннель, обнаруживает, что смотрит на свое физическое тело извне, как посторонний наблюдатель. Он видит людей и события, происходящими как бы на сцене или в кино. Вот рассказы о случаях подобного сверхъестественного пребывания вне тела. Когда мне было 17 лет, мы вместе с моим братом работали в лунопарке. Как-то днем мы решили поплавать. С нами было еще несколько молодых людей. К кто-то предложил: «Давайте переплывем озеро».